«Не смей его трогать», — подыгрывая строго сказала Лехин. «Он убил Ваську!» — рыдающим голосом вопил Таманцев, подняв из травы и держа в руке наган. «Я прикончу его, как падаль!» А Никушина назвали Игорем, а не Васькой. И убил его не лейтенант, но это не имело сейчас никакого значения. Андрей уже сообразил, что начался заключительный аккорд, так называемое экстренное потрошение. Жестокая, но в данных обстоятельствах совершенно неизбежная игра, потребная для того, чтобы тотчас, немедленно, получить от кого-либо из захваченных, предположительно, самого слабого по волевым качествам, совершенно необходимые сейчас сведения. А Никушин во время засады повел тебя непонятным образом и очень крепко помешал. Теперь же мертвый он должен был помогать. Для пользы дела обыгрывалась его гибель. Андрей, однажды уже принимавший участие в подобной игре, бросился сзади на Таманцева, обхватил его мускулистое горло левой рукой, а правой вцепился ему в руку с револьвером, хорошо помня, что недопустимо и малейшая фальшь. Все должно быть естественно, и бороться надо без дураков, в полную силу. В прошлый раз ему помогал в этом Алёхин, но сейчас капитан с залитым кровью лицом бессильно сидел на траве, и рассчитывать на его поддержку не приходилось. «Не смей его трогать!» — все же восклицал он требовательно, изображая реакцию на возгласы Таманцева. «Слышишь, не смей!» «Держите его! Он контуженный!» — крикнул Андрей старшине, и тот, поспешив на помощь, вцепился в Таманцева слева. «Пустите!» — с искаженным яростью и отчаянием лицом рвался к лейтенанту Таманцев. «Он убил моего лучшего друга! Он убил Ваську! Я прикончу его, как падаль!» При этом у Таманцева судорожно подергивалась голова, и рыдал он самыми настоящими слезами, что еще в прошлый раз удивил Андрея. В то же время он не забывал толкать Андрея в коленку, мол, давай, работай. Лейтенант, лежа на боку со связанными за спиной руками, инстинктивно старался отползти, отталкиваясь судорожными движениями ног. Разрезанные брюки и трусы при этом сползли до колен, обнажив белые мускулистые ляжки. «Я не убивал!» — в сильнейшем страхе кричал он. «Клянусь, я не убивал! Это не я!» В это мгновение Таманцев с бешеным криком «Он убил Ваську!» внезапным рывком отбросил в сторону старшину и с Андреем, повисшим у него на спине и намеренно выпустившим руку Таманцева с наганом, подскочил к лейтенанту и трижды выстрелил в него, точнее, над самой его головой. В следующую секунду он сунул ствол нагана под ноздри лейтенанту и рассчитанным движением раскровенил ему верхнюю губу, преследуя при этом двойную цель, чтобы тот оглушенный вдохнул в себя пороховую гарь и ощутил кровь. «Не смей, мерзавец!» — подыгрывая, кричал Алехин. «Псих ненормальный! Держите его!» «Я не убивал! Пощадите!» — в ужасе рыдал лейтенант. «Я никого не убивал! Спасите! Это не я!» Андрею и старшине удалось оттащить Таманцева на несколько шагов. Однако, волоча их обоих за собой, Таманцев тут же снова ринулся к лейтенанту. «Не ты? А кто? Кто же его убил? Может, ты еще скажешь, что вообще в нас не стрелял?» Яростно орал Таманцев, прикидывая и определяя, что лежащий перед ним уже доведен до потребного состояния, и надо брать быка за рога. «Ты еще смеешь врать! Ты еще смеешь обманывать советскую власть! Может, ты позывные уже забыл?»